настоящий момент принято решение о сносе аварийных конструкций, и жителями уже разработан проект благоустройства данной территории. В рамках голосования по проекту формирования комфортной городской среды, который у нас продолжается еще до 30 мая, все жители областного центра смогут сделать выбор и определить территории, которые будут благоустраиваться в следующем году. А сегодня мы можем уже ответственно заявить, что в первой десятке лидеров территории Буратино находится на лидирующих позициях, и жители данного микрорайона очень активно за нее голосуют. Поэтому мы искренне надеемся, что в следующем году данная территория будет приводиться в порядок. Кроме того, депутат по округу Игорь Евгеньевич Волков также эту идею поддерживает и в рамках наказов на следующий год определенную сумму денежных средств заложит.